Глава 12. Меня зовут Эдвард. Ее глаза округлились, а рот открылся. «Что?» — воскликнула она, не веря в случайное совпадение. «Правильно, Белла, это не совпадение. Меня зовут Эдвард!» — повторил я так же отчетливо, не отводя взгляд. «Эдвард?» — она буквально взвизгнула. Ее голос стал растерянным, будто она не хотела верить, отказывалась видеть очевидное. Она вскочила на кровати. «Да». Она уставилась на меня, наконец осознав, что я не шучу. Она была достаточно внимательна, чтобы связать детали. «Так ты меня знаешь?» — выдохнула она, рухнув на кровать. Ее крылья сложились, как у испуганной птички. «Ты погибла из-за меня, Белла!» Казалось, весь огонь преисподней поселился внутри меня в этот момент. Нет, она не покончила с собой. Но косвенно именно я виновен в ее смерти. Из-за меня она пошла на утес. Она прыгнула, чтобы услышать мой голос, потому что любила меня и не смогла забыть. Все бы отдал за то, чтобы узнать, по какой невероятной причине я был таким идиотом, что оставил ее. Судя по тому, что чувствую сейчас к ней, это мучительное, раздирающее изнутри ощущение, на которое я уже не мог закрыть глаза. Я все же любил ее тогда. Люблю и сейчас. Даже смерть не стерла это. Это касание, ее рука в моей, ее искренний интерес. Я был готов простоять так вечность, не отпуская ее ладошку, наплевав на боль, лед и электрические разряды. И я, черт возьми, вспомнил, что уже держал ее так за руку. Но тогда все было наоборот. Я был холодным, а она теплой, мягкой. Ее пальчики уютно располагались в моей ладони, как будто им там и место. Как глупо. Ради чего я оставил ее? Разве ради того, чтобы она умерла? Теперь я понял, почему покончил с собой. Самая ужасная моя вина. Я не смог простить себя из-за ее гибели. Так я думал. Но теперь я понял другое. Я просто не смог жить без нее. Так какого черта я оставил ее? Следующие несколько часов были самыми трудными за все время моего существования. Я рассказывал о своей жизни, то, что помнил. О том, что был монстром, вампиром, как убивал невинных. Сложнее всего было говорить о нас, о том, как я разбил ее сердце, бросив одну в лесу. О том, что ее смерть целиком и полностью на моей совести. Чувство вины буквально душило меня все время, пока я говорил. Даже пламя ада перенести было легче, чем рассказать этому ангелу, что я творил. Я признался во всем и с ужасом ждал приговора. Я был уверен, теперь она поймет, насколько я безнадежен и оставит меня. Это будет правильным. «Что-то тут не сходится». Она наморщила лоб и покусывала большой палец, в раздумье ходя по кровати туда-сюда. Потом спрыгнула. «Все сходится, Белла, все правильно. Я был убийцей и, в конце концов, самоубийцей. Все это...» — я развел руками. «Заслуженно. И я был бездушным монстром. Никуда, кроме ада, я и не мог попасть». «Во-первых, ты не бездушный. У тебя есть душа», — отрезала она. «А во-вторых, твое раскаяние переходит всякие границы. Не может быть, чтобы тебе не дали шанса». Я безразлично пожал плечами. Но она была такая уверенная, и она явно не собиралась отцепляться от меня, несмотря на то, какие ужасные вещи обо мне узнала. Я следил неотрывно, как она ходит по комнате туда-сюда, чувствуя, как приглушенная радость поселяется у меня внутри. Радость за то, что она не собирается оставить меня одного. «Ну, например», — она размышляла вслух, — «есть много странного. Почему ты не помнишь своего детства? Только мелкие проказы. А где дни рождения, подарки, любимые домашние животные?» «Может, это несущественно?» — предположил я. «Ну а дальше? Пробел почти в сотню лет. Что ты делал в то время? Почему нет ни одного воспоминания вплоть до нашей встречи? Ты же не мог просто просидеть, не двигаясь столько времени? Это так подозрительно? Не может быть, чтобы ты не совершил ни единого хорошего поступка за всю свою жизнь?» «Я не знаю». «Вот именно! Ты говоришь, что я любила тебя, но не можешь привести ни одного примера, кроме каких-то кошмарных образов. Думаешь, я полюбила бы монстра?» «Я был монстром, Белла!» — уныло стонал я. «Я не знаю. Может, я применил свое вампирское обаяние. Я не помню». «Ты бы помнил это. А знаешь что?» Она остановилась и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Что?» «Я думаю, в твоих мозгах поковырялись так же хорошо, как и в моих». Я раздраженно выдохнул. Не мог не согласиться с ней. Доказательств было, хоть отбавляй. Но хорошо, даже если это правда, что я могу сделать с этим? Дай-ка подумать. Она постучала пальчиком по губам. Ты говоришь, вампира бессмертная? Да. И неуязвимая? Да. Знаешь-ка что? Тогда мы отправимся к ним в гости. Что? Задохнулся я. Но она уже проворно соскочила с кровати и кинулась ко мне. Они расскажут нам правду, уверенно заявила она и в ту же секунду схватила мою руку. «О, черт!» – прошипела она недовольно. «Как ты это терпишь?» – и закатила глаза. «Вот так просто, как будто мы закадычные друзья». Я смотрел на нее, она на меня. «Ну же!» – она нетерпеливо топнула ногой, глядя на меня так, будто я болван. «Переноси давай, я же не знаю, где они живут!»